Собачий холод или лисячий, как говорят у нас. Ты весь как сосулька. Нос совершенно отмерз, и конечности, как чужие. Пальцев ног не чувствуешь, тоже и с пальцами рук. Это Бофор. Все тело будто в ожогах от холода, а живот обливается потом. В такие минуты у всех, я думаю, рано или поздно мелькает мысль о каком-нибудь сукином сыне, который пьет сейчас кофе на Шенкин. Я весь пропах соляркой, в холодном поту от страха, валяюсь черти где на краю света. И если буду отдавать концы, никто не придет мне на помощь. И уж, конечно, какое дело до этого этому типу, который пьет кофе в кафе на улице Шенкин. Меня тут сейчас разорвет на мелкие кусочки, а он будет потягивать из своей чашки, как ни в чем не бывало, да еще рассказывать какой-нибудь анекдот. И все будут изображать, что им страшно смешно, а потом пойдет трахать свою подружку и не послушать даже последних известий. И будет для него вечер как вечер, ночь как ночь, будто ничего не случилось. Потому что его это совсем не колышет, у него все течет как по маслу. Он прируливает в Кирею каждое утро на тачке, которую приобрел ему папаша, заканчивает свою воинскую службу ежедневно в 4 часа и непрерывно пьет кофе со сливками. Блондинистый, с позавчерашней щетиной, что-то в нем мерзопакостное. Ненависть? А почему бы и нет? Отличное средство от скуки. Бофор — это Ошри. Он тянет лямку рядом со мной. Его место рядом со мной, когда мы лежим в засаде. Его шепот пробуравил мне дырку в ухе. И всякий раз, когда тьма начинает рассеиваться, и нам вот-вот пора возвращаться, его переклинивает. «Объясни мне, Эрос, как я очутился здесь? Что я здесь делаю, закосив под какой-то куст? Нахрена я измазал себе морду черной сажей? Что я мальчишка какой-то? Что я делаю в этой крепости крестоносцев? Скажи мне, недоросток хренов, что я библейский герой? Я что, дебил какой-то? Почему я ссу в бутылку? Какого хрена я сижу здесь в 0 градусов в снегу и жду, может, доведется мне завалить какого-нибудь ублюдка, которому вздумается вылезти из-под одеяла в 3 часа ночи? Это, по-твоему, нормально? А возвращаться в вонючую консервную банку, где мы спим, как сельди в бочке? Скажи мне, это нормально? Хреново мне здесь, ой, да чего хреново! Взрослые люди не должны жить так! Лазить по колено в непролазной черной грязи. Не, я не врубаюсь. Ну как это так? Просто бред какой-то. Абсурд. Раскрой глаза. 1000 лет люди мрут на этой горе. Не пора ли прикрыть лавочку? Честное слово, так не бывает. У меня не укладывается в голове, что есть такое место Бофор. Послушай меня. Такого места вообще не существует. Нас всех занесло сюда в этот кошмар по ошибке. Везде можно связаться со всем миром. И только у меня нет шансов никуда позвонить. 6 минут полета отсюда рукой подать. И какая-то тёлка в мини-юбке крутит задом в торговом центре, бегает по магазинам, и единственное, что беспокоит ее, что выбрать? Шампунь с экстрактом мандарина, имбиря и зеленого чая или гель «Жасмин Роза Орхидея» с вытяжкой ароматических масел для кожи? Проблема на всю жопу. Мне бы такую. И все трахаются. В Тель-Авиве сейчас кто-то вставляет кому-то, стоя в сортире какого-то клуба. А в Нью-Йорке? Представь себе сейчас Нью-Йорк. Все сверкает, полно народа. Жизнь там бьет ключом. Люди живут на все 100. Как я вообще выдерживаю эту пытку, скажи мне? Со всеми закидонами и приказами командиров, новыми каждый божий день. Хватит, превратили меня в какого-то придурка, шизанутого на всю голову. Я что, чокнутый? Чего я соглашаюсь торчать здесь? Я что, вообще не соображаю, что делаю? Слишком большая честь для меня участвовать в ваших дурацких замесах, братишка. Все, честное слово, с меня хватит. Он заводит меня, доводя каждый раз свои «чего это я, да как это может быть» до более высокой планки абсурда, а себя до форменного оборзения. Меня же трясет от хохота, дергает, так и подмывает схлестнуться с ним. Но я сдерживаюсь, что есть силы, чтобы даже вида не показать. Я не сомневаюсь, что еще минута-другая, и парень опомнится, придет в себя. Я же знаю его как облупленного. Все станет на свои места, устаканится. Он сам выбрал это место и знает почему. На то есть причина, основная причина, и он вспомнит о ней. Ему клево здесь, на горе. Ему клево быть рядом со мной, так же, как мне клево быть рядом с ним. Нам клево быть рядом. Он мой ангел-хранитель, оберег, мой самый ближайший друг. С первой сигареты, выкуренной вместе на учебке. Что значит друг? Брат. Брат, который знает лучше меня, что для меня в жилу, а что нет. Он надежнее, чем я сам. Он говорит мне: «Эрос, нарисуй мне черного барашка». И я рисую ему целое стадо. «Эрос», — говорит он мне, — «обними меня, мудила ты этакий». И я ложусь рядом с ним. Его худощавое тело затиснуто между мной и стенкой, и мы засыпаем, согревая друг друга. «Эрос», — говорит он мне, — «и я знаю, что это на всю жизнь».